Она обдумывала подробности каждой сцены, изучала перед зеркалом все жесты, прислушивалась к собственным интонациям. Она знала твердо все места. И если, подчиняясь его темпераменту, она должна была изменять сценический рисунок, после спектакля она чувствовала досаду за уклонение от выработанного ею плана. В ней говорила обида художника. Она знала, что страсть ослепляла ее, подчиняла ее любовнику и подавляла ее творческие порывы. Она спорила с Садовниковым, отстаивала свои взгляды, заставляла его соглашаться. Теперь, работая с Мочаловым, она чувствует еще большую зависимость, полную подчиненность его творческой воле. Она уже не артистка, она только робкая ученица, благоговейно внимающая учителю. «Я не так веду эту сцену», — скажет ей Мочалов своими мягкими теноровыми нотами. Словно погладит по лицу, и этого довольно. Она ждет смиренно и радостно указаний, какая тут критика, какие споры, лишь бы угодить. Стоит за кулисами, закрыв глаза, и блаженно улыбается, слушая, как музыку этот голос, который проникает в самые далекие, в самые таинственные изгибы ее «я». А потом, с трудом передохнув, глядит на него из-за кулисы, как глядела когда-то там, в прошлом. И не замечает она резких линий, которые жестокий резец жизни провел на любимом лице. Разве не тот уже у него высокий бледный лоб гения, не те же скорбные брови, не те же глубокие глаза и маленькие красивые руки, доказывающие женственность натуры? Пусть у него сильные плечи и могучая грудь. Его голос нежен, и он, наверное, плачет, как женщина, любя и страдая. Он безволен, как дитя, он застенчив, как девушка. Он не титан, гордо идущий своей дорогой к намеченной цели, не тяготясь одиночеством и злобно разрывая сети, которые случайно накинула на него женская хитрость или собственная страсть. Такому, как он, чтобы работать и быть счастливым, нужна нежная, сильная подруга. Нужна женщина, как эта счастливая Поленька, с помощью которой он создал когда-то свои лучшие роли. Пусть их разлучили жестокие насильники, и их жизненные пути разошлись, но нет счастливее ее в мире. Все в театре наслаждались его вдохновенной игрой, но ей одной дано было видеть вспышки божественного огня, в стремительности его исканий, в настойчивости его достижений. Скольким на сцене он расточал слова любви и поцелуи. Но ей одной дано было слышать его страстные признания. На ее груди он лил слезы восторга. Она разделяла с ним пыл и экстаз его первого чувства. И если она не сгорела в пламени его объятий, тем хуже для нее. Что даст ей дальнейшая жизнь? Неутолимую жажду прежнего счастья, неугасимое воспоминание о потерянном рае. Но она все-таки знала это счастье. И райские грезы, снящиеся другим женщинам, для нее были действительностью. О, если бы ей самой хоть раз дано было поговорить с ним наедине, с трепетом внять его сокровенным признанием, облегчить его тоску, влить бодрость в его душу. Но что значит она для него со своей беззаветной любовью? Невозможно словами передать того страха и волнения, который охватывает Надежду Васильевну в день спектакля. Все, что она пережила в дни своих дебютов в Харькове, бледно перед ее смятением. Она не думает о публике, о нем одном. Она по себе знает, как партнер на сцене может расхолодить или вдохновить. И ей страшно, где ее сила, ее гордость, ее вера в себя. Она чувствует себя песчинкой на морском берегу перед грозно надвигающимся валом.